В далеком колхозе. «Вы, небось, в колхоз Надежды едете?» «Туда». «Небось, к Демьяну Афанасьевичу Кулугурову?» «Так точно». «Зря едете». «Почему зря?» «Раз я говорю зря, значит, это достоверно», — веско произнес человек и обернулся к нам с облучка экипажа. «А вы кто будете?» «Я-то? Я буду Евстигнеевым Иваном Даниловичем. Слыхали такого? Нету? А у Демьяна Афанасьевича я в сотрудниках работал». Евстигнеев служил кучером в совхозе «Спартак» и согласился подвести нас от станции до совхоза, всего верст 20. А уж от совхоза «Спартак» до колхоза оставалось 3 версты, их можно пройти пешком. Кучеру на вид было лет, пожалуй, 40, а вглядевшись, ему следовало дать и больше. «Раз я говорю нельзя, значит, не надо», — повторил Евстигнеев и вдруг спросил. «На фронте бывали? И мне пришлось. 2 года, считай, что полностью на самом переднем провел. А уж потом в тылу служил. Контужен был, поэтому». «Сильно вас контузило?» «Как следует. И неизвестно куда. Говорили, в нервы, дескать, в душу куда-то. А где душа?» «Да ничего, харчи будет, сон будет. А гляди, и поправлюсь помаленьку». «Поправитесь». «Поправлюсь, чего нет. У нас степь, воздух чистый. Директор сам инвалид, в обид не дает. А к Демьяну Афанасьевичу ездить нельзя. К нему неделю назад из района приезжали. А еще прежде из области были тоже 2, да только в раз обратно уехали. Демьян Афанасьевич отослал их прочь». «Почему прочь?» «В них компетенции не было. Они дело не понимали. А вам зачем к нему нужно-то?» «Мы людей описываем, которые работают хорошо». «Для примера, значит», — произнес кучер. «Дело правильное, пусть каждый знает, другой жить научится. Так у нас в совхозе люди работают хорошо, вы к нам езжайте». «Оно и каждый может работать хорошо, когда его подробно опишут». Мой спутник, художник-живописец, подумал-подумал и решил заехать в совхоз. Ему понравился наш кучер, он хотел запечатлеть его образ в своем альбоме, посвященном им труженикам советской земли. В альбоме должно быть не менее 100 портретов, и каждый портрет должен изображать человека отдельной профессии, таково было желание художника. Кроме людей, занятых старым священным трудом, как то пахаря, сеятеля, кузнеца, лесоруба, пчеловода, художник рисовал портреты людей и с более редкими профессиями. Человека, борющегося с летучими песками, авиатора, истребителя вредителей сельского хозяйства, электромеханика гидравлической силовой установки, и даже был некий Игнат Петрушевский, ихтиолог местных водоемов. Суров был Кулугуров Демьян Афанасьевич. Он работал в застекленной, похожей на веранду пристройке к избе, и встретил меня неприветливо. Склонившись над большим, прочно сделанным столом, который одновременно был и верстаком, к нему были привинчены тиски, Демьян Афанасьевич чертил какой-то план. Он кратко спросил. «Что?» «Это я у вас хотел спросить, Демьян Афанасьевич, что?» «Я затем и приехал», — ответил я Кулугурову. «Вы открыли новый, простой способ увлажнения земли. За это вас уважают здешние люди, ваши земляки. Мы хотим, чтобы вас уважали все». Демьян Афанасьевич подозрительно посмотрел на меня. «Не в том моя жизнь», — сказал он равнодушно. «А в чем ваша жизнь?» Кулугуров оставил свое черчение и велел сесть на табуретку. Я рассмотрел своего хозяина, желая понять его, что он за человек. У него было простое лицо пожилого крестьянина с маленькими внимательными глазами, еще не выцветшими от возраста, полными мысли и жизненной силы. Я знал о Кулугурове немного, что он был колхозник-опытник, что в свое время он получил среднее агрономическое образование, что он ввел на полях своего колхоза и соседнего совхоза несколько агрикультурных улучшений, обеспечивших хороший урожай во время сильной засухи. А еще я слыхал, что Кулугуров — человек замечательного ума, сурового нрава и большого трудолюбия. Не отвечая на мой вопрос, он сам спросил меня. «А в чем состоит горе жизни?» Я рассказал, что сам пережил и что знал по поводу горя. «Нет», — сказал Демьян Афанасьевич, — «это все лишь печаль, что вы сказали. Это естественные страдания жизни. А горе приходит, когда ты знаешь, как все нужно сделать и сообразовать, ты знаешь, как посеять и вырастить добро на свете, чтобы сразу всему твоему народу благо настало. А сделать того ты скоро не можешь, и сердце твое скорбит. В этом горе есть и радость, Демьян Афанасьич, и радости даже больше, чем горе. Странно было бы, если бы без труда и без заботы, без противодействия всякое благо в раз удавалось. И пчела сколько бьется, чтобы наработать немного меду? Пчела не пример, а насекомое. Не забота страшна и не труд, которые по смыслу дела должны быть. А горестное противодействие от человека по его бессмысленности. В пристройку вошла хозяйка, жена Демьяна Афанасьича. Она указала рукой на стол верстак. «Ты бы днем-то делом занимался, а болтал вечером». Так и ходят, так и ездят, то один, то другой. Один работает, десятеро наблюдают, пятеро записывают, а трое на карточку снимают. Откуда статься их всех тут накормить? Хозяйка, сделав нам это нравоучение, ушла. «Ассистентка», — сказал Демьян Афанасьич, — «она мне помогает, без них нельзя. У вас тоже дом, небось, есть своя ассистентка?» «У меня нету, я сам при ней ассистентом». Вечером Кулугуров повел меня на колхозное яровое поле. Яровая пшеница стояла добрая. Тяжелый налитой колос обещал урожай того не менее, как 100 пудов с гектара, так считал Демьян Афанасьич, да и каждому это было видно. «А в прошлом году что здесь было?» «Обратно же, яровые хлеба были», — ответил Демьян Афанасьич. «Да, в прошлом лете худо было, ни одного дождя». Поля одной весенней влагой питались, и собрали мы тут на круг со всего ярового поля, а в нем, считай, без малого 70 гектаров. Колхоз у нас средний, даже малый. Собрали мы тут по 60 пудов с гектара. Так это очень хорошо, ведь без капли дождя. Без дождя. Хлеб он не только от дождя и солнца из земли растет, он растет от труда и мысли. А это что? Я указал на шест с привязанным к нему наверху пучком старой соломы. Шест стоял невдалеке посреди пшеницы, и высотой, считая от почвы, он был около 3 метров. Вглядевшись, я заметил далее еще такой же шест. «Это вешки», — сказал Кулугуров. «Они сквозь стоят по всему нашему полю и переходят на совхозное угодье. Мы их поставили по горизонталям, значит, на одновысотных линиях, как раз поперек уклона почвы. Таких, стало быть, линий или поясов у нас всего 6, одни выше, другие ниже». «А почему 6? «Оно бы можно и чаще, да пока что 6. Вешки нужны нам для направления в зимнее время. По ним мы ведем прокладку снеговых плотин». «Снеговых плотин? Ну да, а что?» В лице Кулугурова более не было равнодушия ко мне. В нем пробудился учитель, живущий в каждом человеке. Лицо его изменилось, глаза стали добрыми. Он сросся душою с любимым прекрасным делом и чувствовал сейчас наслаждение. Было видно, что вся тайна успеха его деятельности состояла в этом кровном, прочном срастании его натуры с его делом. А дело его было хлеб для народа, размышляющий изобретательный труд ради увеличения урожайности земли. «Все, что есть на свете, — сказал он мне, — рождается из хлебного зерна. А вы знаете или нет, кто самый первый, самый лучший родитель хлебного зерна? У них это там, — он имел в виду за границу, — фермерство. У них земля считается как сырье для производства. Они хлеб делают наравне со швейными иголками, патефонами и кинокартинами. А у нас, у нашего народа, земля считается священной. Она матерь нашего существования. Мы с ней связаны плотью и сердцем, а не ремеслом. Наш крестьянин-колхозник есть самый наилучший воспитатель хлебного поля. И оттого питательнее нашего хлеба нету нигде. Вот что важно». «А где теперь снеговая плотина?» Демьян Афанасьич взглянул на меня сердитыми глазами. «Эко, дескать, существо. Стоит ли для таких и хлеб растить?» «На небе сейчас. В облаках наши плотины». Я посмотрел на него. Кулугуров тогда улыбнулся. Нрав его смирился. Он опять увидел ученика, а не противника. Он сел под стеной растущего хлеба и сказал: «Я с молоду понял, где у нас слабость в сельском хозяйстве. Страна у нас большая, глубокая, континентальная. Это великая суша только и всего. А значит, что? Значит, засуха в русской равнине не случайное дело, а органическое свойство нашего климата. И хоть раз в 5 лет, а целые области у нас бывали безродными. Что нам делать на первый случай? А вот что. Нужно зиму заставить работать на лето. Нужно весь снеговой запас влаги впитать в почву. Нужно остановить поверхностный сток воды с полей. От этого и почва перестанет истощаться. А то ведь вода из нее все соли выгребает и сносит прочь в прорву оврагов. Не я это придумал. Я только характером тверже оказался и добрую мысль до дела довел». Вечером Кулугуров сказал своей жене: «Сходи, Аграфена Максимовна, за Петром Павловичем. Пускай чай приходит пить». «Ты бы план водоспуска для плотины сперва начертил, а потом гостей созывал». «Эх, диктатура! Самому, что ли, идти?» «Сиди уж. Чего на ужин-то сготовить? Лапшу молочную будете кушать?» «Годится», — согласился хозяин. Петр Павлович Другачев оказался маленьким лысым человеком, похожим на старого деревенского плотника. С лица он был доверчив и кроток и говорил лишь, когда его спрашивали. Однако говорил сразу складно и разумно, будто речь находилась в нем давно готовая. «Как ты, Петр Павлович, снеговую плотину построить сообразил?» — спросил у него Кулугуров. «Людям знать нужно». «А я не соображал», — сказал Петр Павлович. «Это наш председатель Степан Дмитриевич говорит мне в зимнее время 3-го года. Петр Павлович, чего у нас каток тяжелый такой без дела лежит? Ведь ценность пропадает». А у нас по описи и правда лежит при складе деревянный каток. Весь уже рассохся, а все тяжкий. Откуда такой инвентарь, неизвестно. Помнится, будто из МТС. А МТС говорит: «Нам без надобности, пользуйся, колхоз». А тут мне Демьян Афанасьевич задает вопрос: «Петр, дескать, Павлович, что с засухой будем делать? Надо побеждать ее». «Надо, — говорю, — все надо, чего ее не победить?» «А ты сам-то, Петр Павлович, неужели не беспокоился таким вопросом?» — спросил хозяин. «Что у тебя за спокойствие такое?» «Нету, Демьян Афанасьевич, я не беспокоился». «А почему такое?» «А я на вопрос отвечаю, Демьян Афанасьевич, я себя не томлю. Ты вот дал свой вопрос, председатель тоже спросил, куда каток девать. А я правильно вам отвечаю. Надобно тем катком умять снег на поле. Да не один раз, а 2-3 раза в зиму. А для чего умять и как? А так вот, как следует. Надо прессовать и трамбовать снег полосами аккурат поперек слоняния земли. Тогда что получится? Снег в тех полосах слегнет, зачерствеет, а весной прочий мягкий снег, что в промежутке был, потает, и вода от него тронется. А куда она тронется? Ведь наш черствый снег талой воде поперек лежит, ровно плотина. А покуда наш плотин растает, полая вода в почву идет, в нашу пользу, только всего и дело. Решил я так вопрос в уме и вижу, а ведь ничего не выйдет». «А вышло же, Петр Павлович. В малости, правда, а вышло. Площадь мала, у нас да в совхозе всего 90 гектаров, а надо бы гектаров 1000 подготовить». «Пока что пустяк», — согласился Петр Павлович. 3000 пудов добавки урожая взяли, да я не про то. А как, думаю, каток тянуть по сыпучему снегу? Тяжко, как по песку. Тракторы у нас колесные, не возьмут. Лошадьми они по брюх поплывут, непрактично. Сказал я Ивану Даниловичу Евстигнееву, он кучером в совхозе служит. А главное, у него тоже свое движение мысли есть. Сказал я ему: «Надо каток по снегу тянуть, как хочешь, нам надо». Он говорит: «Это неподъемно, лошадям мучение. Я валов, — говорит, — советую поставить 10 голов. Пускай они снег топчут и каток волокут, а еремную упряжку я вам соберу. Дело специальное». «Хорошо, опять плохо. Тут нивелировка нужна, и надо поле обмерить и сосчитать, где следует в тугую мять. Без счета, без плана толку быть не может, а я по счету слабый». И здесь Демьян Афанасьевич составил свое соображение. А потом он с женой своей, супругой и еще с одним хорошим человеком направление всех плотин вешками разметили. Без этого получилось бы одно безрассудство». «Без плана нельзя», — сказала супруга хозяина. «Она собирала для нас ужин на стол. и в этот момент вытирала запотевший графин с настойкой. «А и без кузнеца Василия Христофоровича вы тоже бы замучились. Кто ж, как не он, вам скребницы на каток сделал? Без скребниц-то снег горой каток накатывал. Тут не то что валы, тут паровозы бы его не сволокли». «И то так», — сказал Петр Павлович. «А то как же», — согласился и хозяин. «Всем колхозам усилий делали, а дело, если без компетенции подумать, простое. Оно простое-то простое, да великое. А Григорий Матвеевич, а Василь Тихонь с женой, а комсомольское звено, без них разве мы бы управились?» «Без народу никакое дело в руки не дается», — произнес Петр Павлович и, нестерпевший, попросил. «Наливай, хозяйка, без вина, без счастья, времени потеря». «А вот я уберу графин-то», — сказала Аграфена Максимовна. «Времени ему потеря». Мужики вздохнули, но смолчали. Не их была власть. Наутро Демьян Афанасьич сказал мне: «Без зла плохо». «Ну, а я думал, без зла хорошо». «Не понимаешь, вот и думаешь. Вот у нас, например, что вышло? Ведь мы все по уговору, по доброй воле действовали. Всего-то нас было 10 человек, и то 3000 пудов урожая набавили. А дали бы нам катки, да приспособили гусеничные тракторы под наше дело. Да по всему району, если снег обработать, мы бы и 1 000 000 пудов зерна добыли». «Дело у вас новое, со временем все это будет». «Со временем? Что со временем? Немедля надо. Ты сегодня пищу ешь, а не завтра. Народ нынче желает в достатке жить, без отсрочки. А ты думаешь, легко нам было? Я здесь со многими организациями воевал, веры нам не было. Председатель валов жалел давать, директор совхоза обратно говорит: вы поля мне истопчете и землю твердым снегом настудите. Я сердце свое об людей ободрал. Спасибо парторгу в совхозе товарищу Студенцову Евгению Захарычу, тот прям заявил: всякое здравое начинание надо поддержать, в том наш долг. А жизнь проверит на опыте, нужно оно народу или нет. И знаешь что? Евгений Захарыч сам со мной, да с Аграфеной Максимовной, вехи по горизонтали ставил. С ним горя нету. А с другими есть? А с другими бывает великое горе. Мы бы могли взять добавочно 1 000 000 пудов, а взяли всего пустяк. От чего? От людей. Значит, горе там же, где и радость, в людях? Демьян Афанасьич нахмурился. Лодырей у нас еще много. А есть еще и такие люди, которые вроде бы и заняты, и хлопочут, а живут не в деле, а в суете. Кулугуров задумался, лицо его озаботилось, отражая неизвестную мне внутреннюю жизнь этого человека. Но, очевидно, мысль увлекла его в добрую сторону, потому что вскоре лицо его смягчилось. «Надобно вот что, мне в кузницу к Василию Христофоровичу идти пора». «А вы? В кузню и мне надо. А Графена Максимовна говорила, кузнец у вас хороший». «Кузнец у нас знаменитый. Мы с ним фрезерный плуг-культиватор по воскресеньям делаем. Нынче воскресенье как раз». Кузница в колхозе была хорошо оборудована. Кроме обычных кузнечных установок, горна, вентиляторного дутья, наковальни, станков для ковки лошадей и ошиновки колес, в ней было много инструмента и приспособлений для разных поделок, необходимых в большом хозяйстве. А также стояли токарные и сверлильные станки. Кузнец Василий Христофорович был широкоплечий, сильный человек с черной бородой и черными же блестящими непроницаемыми глазами. Ростом, однако, кузнец был ниже среднего, сила его в высоту не пошла. В обхождении с людьми, судя по его отношению ко мне, он был вежлив и деликатен, как человек, много переживший. Смущаясь, он показал мне конструкцию машины, над которой работал. Машина стояла позади кузницы под деревянным навесом. Это была трехколесная повозка. Причем колеса имели большой диаметр, 1,5 метра. Под осями передней пары колес были параллельно подвешены на мощных пружинах 2 бесконечных винта с острыми режущими гранями. Винты эти приводились во вращение от колесной оси посредством червячно-шестереночной передачи. Однако, видимо, не все детали были собраны в машине. «Это что?» «Пробуем сделать такой плуг», — сказал кузнец. «Демьян Афанасьич говорит, нужен такой. Да мы сами видим, что нужен. Не знаем, что получится, в работе еще не испытывали. Постепенно думаем достигнуть. С хлебом мы теперь будем постоянно, произнес Демьян Афанасьевич. А народу не один хлеб, ему и мясо нужно, и сливочное масло, и молоко. Скота мы можем развести сколько душе угодно, лишь бы корму хватило. Вся забота теперь о травах. А плуг этот что, он луга и пастбища будет культивировать? Понятно, сказал кузнец. Мы им залишь и дернину будем освежать. И травы подсевать будем, добавил Кулугуров. Дикая трава — ненасытная пища. Так что же, это дело великое. Кузнец посмотрел на меня и задумался. Как раз великое, сказал он затем. Такое великое, что не знаем, как его осилим. На такую работу 10 тракторов надо бы, так это колхозу пока невозможно. И как же вы думаете? А Василий Христофорович иначе придумал, объяснил Кулугуров. Он вот этот специальный плужок собирает, чтоб его свободно могла тянуть одна пара валов, ну, может, две пары. Валы-то у нас есть в колхозе. А разве нету готовых плугов, какие вам нужны? Есть, как нету, отозвался кузнец. Да все тяжеловаты для тяги. Нам легче нужно, мы хотим сами достигнуть. Тут думать надо много, и потом надо на деле испробовать, тогда видно будет. Да ведь тяжела культивация эта, все одно, что целину подымать. А надо, сказал Кулугуров. Надо, рабочие колхозники работают много, без мяса им нельзя. Давай, Демьян Афанасьевич, колеса отымать, сказал кузнец. Бери ключ, отпускай гайки, нужно подшипники проверить. Видишь, колеса перекос вправо дают, не годится. Я попрощался с Кулугуровым и Василием Христофоровичем, с людьми, с которыми мне уже не хотелось расставаться. Однако стоять у них над душой и отвлекать их от дела было совестно. «Убываешь от нас?» — спросил кузнец. «Убывай», — сказал Кулугуров. Я пошел на дорогу и шел тихо, не желая уходить из этой деревни, где люди размышляют и работают, заботясь о своем колхозе и обо всем народе. Отойдя версты две, я остановился, подумал и пошел обратно в оставленную деревню. Я там мог оказаться полезным. Я бы мог рассчитать, спроектировать и начертить водоспуск для прудовой плотины. Я работал когда-то гидротехником. Я вспомнил, что Демьян Афанасьевич занимался этой работой и решил освободить его от заботы о водоспуске, взяв ее на себя. Может быть, он доверит мне одно свое дело, и жена его согласится приютить в своем доме вместо гостя работника.